Нас было больше 100 человек, даже если не считать мужчин, и двух неполных ведер воды никак не могло хватить на всех. Воду получили только младенцы, малыши лет 3-4, да раненые. Мне не досталось ни глотка. Но мама, когда ей дали несколько ложек воды для младенца, намочила край тряпки и вытерла мне рот. А ей самой даже этого не досталось, потому что она отдала мне мокрую тряпку, чтобы я ее пожевал. А после полудня стало еще хуже, несравненно хуже. В безоблачном чистом небе ослепительно сверкало солнце, и наша вырытая в песке яма превратилась в раскаленную печь. А вокруг трещали выстрелы и раздавались воинственные крики индейцев. Нашим же мужчинам отец лишь изредка позволял стрелять, да и то только лучшим стрелкам, таким как Лаван и Тимоти Грант. А нас все время безостановочно поливали свинцом. Однако ни одна пуля не залетала к нам больше рикошетом, чтобы наделать беды. Да и наши мужчины теперь стреляли редко, а больше лежали на дне окопа и подвергались меньшей опасности. Всего 4 были ранены, и только один из них тяжело. Когда стрельба на время утихла, к нам в траншею спустился отец. Он сел возле меня и матери и некоторое время молчал. Казалось, он прислушивается к плачу, к стонам и жалобам, изнемогавших от жажды людей. Потом он вылез из траншеи и пошел посмотреть колодец. Он принес мокрого песку и толстым слоем покрыл им грудь и плечи Роберта Карра. Затем направился к Джеду Денхэму и его матери, и послал за отцом Джеда, который был в окопе под фургонами. Так тесно было в нашей траншее, что, когда кто-нибудь делал попытку выбраться оттуда, ему приходилось пробираться между телами уснувших. Через некоторое время отец снова спустился к нам. «Джесси, ты не боишься индейцев?» — спросил он. Я решительно помотал головой, предчувствуя, что мне снова предстоит выполнить какое-то важное поручение. «И проклятых мормонов не боишься?» «Проклятых мормонов я и подавно не боюсь», — отвечал я, радуясь, что могу назвать наших врагов проклятыми и не получить от матери затрещину. Я заметил легкую усмешку, тронувшую его посеревшие губы, когда он услышал мой ответ. «Ну что ж, Джесси, — сказал он, — в таком случае не отправишься ли ты с Джедом к роднику за водой? Я готов был отправиться хоть сию же минуту». «Вы нарядитесь девочками, — продолжал отец. — Тогда, пожалуй, вас не тронут». Я решительно настаивал на том, чтобы отправиться за водой в моем настоящем виде, в штанах, как полагается мужчине, но сразу перестал спорить, как только отец намекнул, что придется найти другого мальчика, которого можно будет нарядить и отправить с Джедом. Из фургона Четоксов притащили сундучок. Девочки Четокс были близнецы и примерно такого же роста, как мы с Джедом. Женщины помогли нам переодеться. Они надели на нас праздничные платья близнецов, пролежавшие в сундучке от самого Арканзаса. Мать так тревожилась за меня, что попросила Сару Денлеп подержать малыша, а сама проводила меня до переднего окопа. Там, в окопе под фургонами, укрывшись за невысоким песчаным бруствером, мы с Джедом получили последние наставления. После этого вылезли из окопа на открытое место и стали. Одеты мы были совершенно одинаково, перевязанные широкими голубыми кушаками белые платья, белые чулки, белые широкополые шляпы. Мы стояли, держась за руки, Джет слева от меня.